Правильный ответ – первый – цинк СО4. Лакмус краснеет в кислой среде. Приведено уравнение реакции. 2 цинк СО4 плюс 2 HOH образуется основная соль. Цинк OH все это дважды – СО4. И плюс H2SO4. И приведено краткое ионное уравнение.